Владимир попробовал отшутиться. Предложение было неожиданным и по своей сути очень ему не нравилось, но председатель проявил настойчивость и даже резкость. — Но поймите же, — начал горячиться Владимир, — я не могу этого делать. Я не могу работать против людей, на коленях которых я вырос. Это же родители моих школьных друзей, они меня знают чуть ли не с пеленок, я ходил к их детям на дни рождения. В конце концов, это же друзья моего отца. — Твой отец, царствием небесное, тоже работал, а не дружил с этими людьми. Пришло время тебе это понять, сынок. Они католики, а это значит, у них другое мышление, и они вполне могут быть в любую минуту нашими врагами. Твой отец никогда об этом не забывал. Именно для этого он отдал тебя не в посольскую школу, а в венгерскую, в городскую, чтобы через тебя завязать с ними знакомство, войти в их среду и ввести туда наших других сотрудников. Ты должен продолжить дело своего отца. Почему же другие работники посольства не отдавали своих детей в городские школы? — недоверчиво спросил Владимир. — Почему они так не делали, если это так важно для общего дела? Председатель усмехнулся, но совсем незаметно, краешками губ. — Да потому что их дети тупы, ленивы и нелюбопытны. Их дети не имели способностей к языкам и не выучили венгерский, поэтому они могли учиться только в русской школе при посольстве. А ты от природы был способным, ты всегда легко учил иностранные языки. Когда мы с твоим отцом это заметили, мы решили это использовать. Надеюсь, ты на нас не в обиде, сынок. Ты же был благодаря этому единственным посольским ребенком, который мог разгуливать и разъезжать по городу и окрестностям без всяких ограничений. Ты ходил в гости к своим многочисленным друзьям и подружкам, тогда как все остальные могли выезжать или выходить только с родителями и на машине, а подавляющее большинство времени просто сидели за забором, окружавшим посольство. Ты, в отличие от них, действительно прожил детство и юность на Западе, в полном смысле этого слова. Не пора ли расплатиться за этот подарок, дружок? — Пожалуйста, прошу вас, не заставляйте меня, назначьте меня в любую другую группу. Я готов работать в любой стране, только не в Венгрии, не Чехословакии. — Или Венгрия, или Чехословакия. — холодно ответил председатель. — Выбирай. Все сжалось у него внутри от горечи и ненависти. Они сделали его заложником своих игрищ, когда он еще на горшке сидел, и хотят теперь выжать из этого все до последней капли. Ненависть жгла изнутри глаза, ладони, лоб. Она рвалась снаружи, она проедала кожу и изливалась через поры. И он поднял глаза и посмотрел на председателя. Всего несколько секунд, но этого оказалось достаточно. «Я не буду работать ни по Венгрии, ни по Чехословакии», — негромко, медленно и очень четко произнес Владимир и вышел из кабинета председателя, аккуратно прикрыв за собой дверь. Ничего не случилось. Земля не разверзлась, гром не грянул, его даже не уволили. Председатель больше его не вызывал и ничего не предлагал. Спустя 3 месяца Владимир дежурил по управлению, когда позвонили из госпиталя КГБ и попросили прислать офицера, знающего иностранные языки. Оказалось, скорая привезла мужчину, которому стало плохо на улице. Похоже, его сильно избили, но документов у него нет, по-русски он не говорит. А по виду и одежде понятно, что с Запада, а не с окраины великого, могучего и многонационального СССР. Ответственный дежурный послал Владимира съездить и разобраться. В госпитале его провели в приемный покой и попросили подождать. Буквально через минуту ворвались 3 здоровенных бугаев, заломили ему руки за спину, стянули брюки и, обнажив ягодицы, вкололи лошадиную дозу аминозина. С этого в те времена принято было начинать работу с больными, находящимися в состоянии психотического бреда, общественно опасными и буйными. Через несколько дней врач счел, что вколот уж достаточно, и с больным можно и поговорить. — Почему я здесь? — в ужасе спрашивал Владимир. — Произошла какая-то ошибка, ужасная ошибка, уверяю вас. Вы меня приняли за кого-то другого? — Ну, как же за другого? — приторно-ласковым голосом говорил врач. — Ведь вы... и он, заглядывая в карту, назвал фамилию, имя, отчество, год рождения Владимира, его домашний адрес, телефон, его звание и должность в КГБ. — Да, это я, — растерянно признавался тот. — Но почему, за что, что случилось? — Голубчик, вы сидели на работе, смотрели на сейф и говорили, что пытаетесь открыть его взглядом. Согласитесь, это не может считаться нормальным поведением. Разумеется, вы больны, и мы будем вас лечить. Больше Володя уже не спрашивал, что случилось и почему он здесь. Председатель легко и непринужденно расправился с ним за неподчинение, за детскую попытку морализаторства и за тот последний взгляд, от которого многоопытного председателя кинуло в жар, и ноги и руки налились свинцовой тяжестью, и вдруг захотелось сказать: «Конечно, сынок, работай по Китаю, хорошая страна, а на Венгрию и Чехословакию мы найдем специалистов, ты прав, не надо тебе против них работать». В ту секунду председатель был уверен, что если он произнесет эти слова, все сразу станет легко и просто, и так хорошо. Это длилось действительно всего 3 секунды, но председатель их не простил.